Что привело скандинавского журналиста в нашу глушь? «Мы можем где-нибудь спокойно поговорить?» — спросил он. «Почему нет? Можно здесь, на бревнышках, или, если хотите, в доме». «Лучше в доме». «Ну, в доме так в доме. Оно и мне было лучше, потому что я уже понимал, что этот Генрих Струде и есть тот человек, о скором появлении которого меня предупреждал полковник Голубков. Заказчик. А я, стало быть, наемник». Тертый-перетертый и знающий себе цену. Ну-ну. Я попросил его немного подождать, загнал Тарана в гараж и зашел в столярку проверить, обесточили ли мои работяги станки, а заодно включить пожарную сигнализацию. Похоже, она дождалась своего часа. После чего проводил гостя на второй этаж моего дома. Нижнюю часть дома я кое-как довел до ума. Кухня была в полном порядке, а в детской и в гостиной, которая пока служила нам с Ольгой спальней, вполне можно было существовать. Второй же этаж представлял собой огромную комнату, в которой были лишь насланы полы и вставлены окна. Посреди комнаты стоял дощатый стол с еще прадедовскими лавками, а в углу грудились раскладушки. На них спали артист, боцман, док и муха, когда им случалось собираться у меня по делу или так, покупаться, позагорать, сбросить жирок городской жизни легкой пробежкой километров на 30 по пересеченной местности с полной выкладкой. «Располагайтесь», — предложил я, — «чай, кофе? Спиртного нет, у нас тут безалкогольная зона». «Спасибо. Ничего не нужно. Недешево должно быть строить такой дом», — поинтересовался мой гость, осматриваясь. — «Прорва», — подтвердил я. — «Раскладывайте свои документы. Что вы собираетесь возводить? Коттедж, замок, шале? Мне нужен поэтажный план, только учтите. Начать в вашем доме работу мы сможем только в августе. Раньше не получится много заказов». — «А тогда для чего вам сейчас план?» — «Прикинуть, сколько нужно леса, какого, заготовить, разрезать, высушить, чтобы потом не стоять». Мой гость раскрыл кейс, но извлек из него не проект или план, а небольшую черную пластмассовую коробочку, потыкал кнопками, глядя на дисплей, удовлетворенно кивнул и убрал коробочку на место. «Пейджер», — объяснил он мне, — «никаких срочных сообщений». «Ну, я бы, может, и поверил, что это пейджер, но был у меня в жизни случай, когда точно за такую игрушку марки Sony я отдал 600 баксов. Она была похожа на пейджер, но это был не пейджер, а детектор для обнаружения прослушки. Хороший детектор. Он вынюхивал все чипы на расстоянии до 20 метров. Но пожарную сигнализацию полковника Голубкова все-таки не засек. Она, видно, была основана на каком-то другом принципе». «Ваши заказчики очень хорошо отзываются о вас», — продолжал мой гость. «Но не думаю, Сергей, что дело ваше слишком выгодное». «Есть и выгодней», — согласился я, — «например, грабить банки. Но мое дело другим хорошо. Оно позволяет спать спокойно». «Не только. Ваш бизнес — прекрасное прикрытие». «Для чего?» «Для всего». Тут уж я внимательно, не маскируя своего интереса, рассмотрел своего гостя. Мишка Чванов был неправ, назвав его пеньком с глазами, вернее, лишь отчасти прав. Он мог производить и такое впечатление. Никакой. Ни то, ни сё. Ну, воришь, умудрившийся хапнуть столько, что хватило и на дорогую машину, и на любовницу из дома моделей «Шарм», и еще, вероятно, на многое. Но он как бы пребывал в некоторой растерянности. От того ли, что ему, в сущности, ничем особенным неодаренному простаку, удалось вдруг сорвать такой куш? То ли от того, что он не совсем еще понимает, что ему с этим неожиданным богатством делать? Или от того, что не знает, как себя вести в новом для него окружении? И даже в дорогом, по моде мешковатом костюме он словно бы чувствовал себя неуютно. Поеживался, будто за шиворот ему насыпало сосен сухой хвои. Он ничем не выделялся среди новых русских, прикативших на своих Гранд Чероки и 940-м Вольво посмотреть, как идет строительство их дворцов. Он был бы незаметен на какой-нибудь финансовой или политической тусовке. Или даже среди публики телевизионного ток-шоу. Да и за столиком обыкновенной пивнушки, оденься чуть проще, не привлек бы никакого внимания. И я не проявил бы к нему ни малейшего интереса. Мимикрия. А вот это говорило о многом. Не случайное, впитавшееся в саму его суть за годы и годы. И только здесь, в пустой недостроенной комнате моего дома, ему не с чем было сливаться.